Вячеслав Уточкин, Сергей Зыков, Таисия Севрюкова, Агния Романова, Николай Уточкин. Материя игры. Первый реал-РПГ-роман от реальных игровых продюсеров. Читает Галина Горыня. Глава первая. Кольцевая дорога стояла. Стояла битых 2 часа, задыхаясь в выхлопах. Вид за окном все больше напоминал собранный на коленке прототип низкобюджетной игры, чем реальный мир. Будь проклят, выпитый перед выездом кофе. Чем я думал? Хронически недосыпавшим мозгом? Я поерзал, уперся лопатками в спинку кресла, левой ногой свободное от педали место. Вроде как немного разгрузил живот. Слава тем, кто изобрел коробку-автомат. Живот мучительно ныл, и я не хотел думать, что будет, если пробка не пошевелится в ближайшее время. Изощренное наказание за грехи. Знать бы еще за какие. А началось наказание отношениями с Ксю. Это она непременно хотела жить за городом. А я и рад был потакать ее желанием. Любовь же. Мне казалось, что она искренне мной восхищается. Когда вкладываешь в дело всю душу, и на тебя сваливается профессиональный успех, волей-неволей поверишь в чужие восторженные вздохи. А Ксю интересовали не только престиж и деньги. Правда ведь? Сзади громко просигналили. Под глазом едва заметно дрогнула мышца. Вот нервного тика мне не хватало, уроды. Все в одной пробке стоим. Впрочем, и этих бибикающих можно понять. Тут не кольцевая дорога, а новый круг ада. Еще как назло денек выдался жарким. Ну да, лето же наступило. Я снова поерзал. Перевалился на левую сторону, перенес вес. Помогло не особо. Чтоб я еще раз до кофе перед дорогой домой. «Через 3 километра поверните налево», — мелодично сообщила Алиса. «Как только, так сразу». Зло огрызнулся я на голосовую помощницу. Ни в чем не виноватую, в общем-то. «Элитное жилье, Олег», — говорила Ксю. «Жить за городом круто. Ты все равно в основном работаешь удаленно. А дом заряжен на любовь и солнце. Мне-то плевать, за городом или где. Был бы стабильный интернет, и где Паджеро парковать, чтоб он не торчал у подъезда, как не к месту втиснутый уставшим левел-дизайнером игровой ассет. Но, блин, женщине нравится. Так пусть ищет, обставляет, играется». Ксю наигралась в волю. С тех пор я паркуюсь в сосновой роще у зефирно-беленькой высотки. Что не квартира, то двухэтажная. Что не жилец, то бизнесмен или там продюсер какой типа меня. И вид у нас на парк знаменитый. Я бы ни парком, ни знаменитым эти несчастные елки, торчащие под окнами, не назвал. Но Ксю настаивала. «Через 3 километра...» Опять начала Алиса, и я вырубил звук динамиков. Теперь я бы мог сменить жилье, но привык, очень привык. К эргономичному креслу, в которое можно спрятаться, как в раковину. К навороченному компу, хотя половиной функций даже не пользовался. К крутой кофеварке. Черт, думать про кофе не могу. И по лам с подогревом. Нафиг эти переезды. Некогда мне. Кстати, кресло я действительно хотел всей душой. И даже не пожалел денег и времени на то, чтобы организовать его покупку и доставку из другой страны. Ведь в обычных розничных магазинах такие не продаются. О первой тачке не мечтал, как об этом кресле. Заказывал из Германии аж за 1500 евро. С виду обычное дешевое кресло. Но удобное, просто нереально. Прелесть этих кресел я распробовал в игровой компании, где довелось работать еще на старте карьеры. У всего офиса такие были. Вот и я себе прикупил. Теперь спина не болит, когда сижу за монитором по 5-6 часов подряд. Если подумать, в чем-то игровой продюсер не так уж отличается от любого геймера. Только играем мы в Excel, Word и совещание. Преимущественно в последнее. Сзади опять забибикали. Я закрыл глаза и медленно сосчитал до 10. Будь на моем месте Алекс, он бы вылез из машины и настучал соседнему водиле по бибикалке. Нет, Алекс так-то добрый, всегда за слабых и угнетенных впрягался. Но лучше его не злить. Я тяжело вздохнул и уткнулся лбом в руль. Вот Алекс бы сейчас предложил по пивку от хандры. Твою мать, какое мне сейчас пиво? Да, Алекс подрулил бы на потрепанном Логане с дурацкими шашечками на дверях и крыше и придумал что-нибудь. Типа бросить машину минут на 5, раз все равно стоим, и абсолютно незаметно пристроиться за ближайшим фонарным столбом. Да, у него на все простой ответ. Не факт, что верный, но был. Я это уважал еще со школы, с тех времен, когда звал его Лехой, а не Алексом. Пока я судорожно прикидывал варианты, Алекс закатывал рукава и наминал проблемам бока, чаще буквально. Иногда это реально срабатывало. Мы так и полузадушенного котенка у пацанов отбили, и девчонок из нашего класса в обиду гопникам не дали. Точнее, отбивал Алекс, а я отвлекал внимание, швыряя противника в гравий или мелкие ледышки, смотря по сезону. Но порой геройство выходило боком. Например, когда Алекс расколотил окно новенького Вольво. Конечно, за дело. Тот у самой школы чуть не сбил Зою Валерьевну, миниатюрную седую географичку. Пока девчонки ее успокаивали, а я записывал номера, чтобы стукануть куда надо, Алекс догнал тормознувшего на выезде с двора негодяя и... Я обозвал Алекса дебилом. Сказал, что на рукопашке его порезанную руку никто жалеть не будет. Но остальным заявил. Идея разбить окно моя, а Леха просто внушаемый. Новое стекло этому козлу на Вольво мы оплачивали в складчину. И, нагоняя от родителей, получили оба. В общем, мушкетеры из нас в школе были хоть куда. Казалось, что мы можем все. На дороге произошло оживление. И я поморгал, возвращаясь в реальность. Ага, едем наконец-то. Спасение близко. Фонарные столбы и психика других водителей в безопасности. Я нажал на газ. И тут слева в наш ряд сунулась наглая шкодная морда. Твою мать! Я выкрутил руль, ударив по тормозам. Сзади заголосили клаксоны. Что вы мне-то сигналите, дятлы? Шкода втянулась в ряд и жалобно мигнула аварийками. За рулем, судя по силуэту, сидел крупный мужик. «Ты спасибо, засунь себе в...» Договорить я не успел. Уши вдруг заложило так, что чуть не лопнули перепонки. Слабость накатилась волной. Дрожь прошила позвоночник и ударила в мозг. С каждой секундой боль в голове набирала силу, а тело превращалось в безвольную медузу. Это еще что? Инсульт? А потом все прошло. Откатило. Я медленно, как радикулитный, выпрямился, глянул в зеркало. Вроде живой, даже не побледнел. Что это было, блин? Нервный приступ? Мой живот таки сдох, пора скорую звать. Я осторожно выдохнул. Нет, ноющая боль еще со мной. Походу, просто доконала меня Ксю. А сама свалила в новую двухэтажную квартиру к другому мужику. На, кажется, Мерседесе. Может, ей мой Паджеро был не в кайф? Я как-то не узнавал. Ладно, хрен с ней, с Ксю. Чем меня жахнуло? «Обнаружен более оптимальный маршрут», — неожиданно сообщила Алиса. «Через 100 метров поверните направо». «Направо?» — переспросил я, тупо уставившись в навигатор. «Там же вроде съезд на трассу, нет? Мне за город, конечно, но не туда. До моего поворота еще пилить и пилить». «Новый маршрут оптимизирован для достижения конечного пункта. Пожалуйста, следуйте указаниям», — добавила Алиса. Странная фраза. Не помню в прежних версиях. Приколы последней обновы? А, плевать. Едем и едем. Удобно, что в правом ряду. В пробке наметилось движение. Действительно съезд на трассу. Я тут не бывал, но вроде бы тихий район, захолустный даже. Вдоль дороги виден многообещающий густой шиповник. Трафик плотный, зато вроде бодрый. Бензина бы хватило. Я рассчитывал заправиться на въезде в свой район, а заодно решить кофейную проблему мирным путем. Но если повезет, и тут будет заправка. Я поглядывал по сторонам. Деревья, пустые остановки с полустертым расписанием на стендах, опять деревья, дачные дома, лезущие через ограду дерево, канава. Мозг обрабатывал информацию так долго, что я проехал с 500 метров, прежде чем осознал. В смысле дерева? Куда это оно лезет? А еще... Я же отключил звук в навигаторе. «Через 2 километра поверните направо», — безмятежно предупредила Алиса. И тут знакомая «Шкода», опять оказавшаяся впереди, вильнула и стала выписывать по дороге кренделя. «Ёбен-бобен! Руль вправо до упора, резко влево! Только бы не слететь!» В окне замедляющейся «Шкоды» мелькнул силуэт водителя. «И правда крупный мужик!» Руки ненормально большие, буквально кривые лапищи. И пена изо рта, и... Все это похоже на трешовый ужастик. Позади загудело, взвизгнули шины. Что за сраный апокалипсис? Я ударил по газам. Двигатель взревел, Паджеро рванул вперед. Вопли клаксонов, кажется, людей доносились отовсюду. Надо вырваться туда, где дорога свободнее, только бы ни в кого не вмазаться. Сглазил. Едва поравнялся с черным седаном, как его мотнуло в сторону. Я мазнул взглядом по чужому окну. Спину прошибло холодным потом. То, что раньше было женщиной за рулем, дергалось. Кожа сползала складками, как у шарпея. Я запетлял, словно заяц, объезжая другие машины. Мозг отказывался думать. Мысль осталась одна — не угробиться. Впереди показался просвет. Я втопил газ, вырвался на чистую трассу. Разогнаться еще быстрее, чтобы оторваться от гребаной чертовщины. «Олег, я проложила безопасный маршрут», — прорвался сквозь шум в ушах голос Алисы. «Продолжайте движение прямо. На первом повороте направо». «Сусанин твою налево!» — выдохнул я, отчаянно сжимая руль. «Завела водище. Теперь-то куда?» «Маршрут проложен до конечной точки. Следуйте указанному маршруту», — невозмутимо посоветовал навигатор. «К очередным типа зомбарям?» «Никаких препятствий не предвидится. Вы доберетесь до точки назначения без ущерба». В машине стало тихо. Я сцепил зубы. Ровная пустая трасса и скорость прочистили мозги. Что ж тут происходит? Водители-мутанты, живое дерево, Алиса с ее до жути осмысленной болтовней. Больше всего напрягали мутации. Это тебе не баг моделек в игре. Живых людей в один момент перекорежило в монстров. А если меня тоже? Я вспомнил нервный приступ, звон в ушах и дрожь по позвоночнику. Вдруг это первый симптом. А дальше сползающая кожа, раздутые руки и пена изо рта. Бррр, аж передернуло. Только сейчас осознал, что уже и позабыл о кофейной проблеме. Живот будто онемел, как сжатый комок тупой боли. На первом же повороте я выкрутил руль вправо. Дорога была прямой и пустынной, если не считать пары силуэтов далеко впереди. Я медленно выдохнул. Меня колотило. Еще бы. Ладно. Спокойно. Я не в игре и не во сне, это точно. Значит, надо рассуждать. Для начала, каков масштаб катастрофы? Источник информации под рукой лишь один. С него и начнем. Алиса, открой текущие новости. Доступ к запрашиваемой информации ограничен, отозвался мелодичный голос. От изумления я чуть не выпустил руль. Чего? Открой новости, быстро! Доступ к запрашиваемой информации ограничен. Для получения доступа требуется повышение уровня. Какой еще нахрен уровень? Информация о повышении уровня и улучшении характеристик станет доступна после завершения текущего задания, сообщила Алиса и заткнулась. Орал я на нее долго, минуты две, но никакой реакции не получил. Да и пошла она. Я сорвал телефон с держателя, немного сбавил скорость и стал тыкать пальцем в экран, нервно поглядывая на дорогу. Связь ловила. Интернет был стабильным. Только вот в браузере мигала надпись «Доступ закрыт». Издеваетесь? Меня забанили в Гугле? Ругаясь сквозь зубы, я стукнул по иконке соцсетей. Загрузка и... Доступ закрыт, требуется повышение уровня. Не веря своим глазам, я открыл журнал звонков и набрал первый попавшийся номер. Моей стоматологии, кажется. Вместо гудков механический голос ответил. На вашем текущем уровне связь с другими участниками недоступна. Вместо гудков в телефоне голос робота. По спине пробежал мороз. А вот мозг от нервного напряжения буквально перегревался. Нет, нет, нет, приятель! Ты мне нужен как никогда! Я швырнул телефон на соседнее кресло и попытался выровнять дыхание. Спокойно, без паники. Пока вокруг никого нет, надо просто вести чертову машину. Давай, мужик, тебе 30 с хреном. Ты такие проекты разруливал, что апокалипсис — халтурка на пару дней. Подумаешь, опыта нет. Ты же обучаемый, ага. И руки у тебя не трясутся ни капельки. Впереди показалось цветное пятно. Заправка. На нее как раз заехала та парочка машин, маячивших впереди. «Поверните направо к заправке», — внезапно ожила Алиса. Нежный голос звучал глуховато из лежащего вниз экраном телефона. «Это конечная точка вашего маршрута». «Какая, блин, конечная точка?» — процедил я, скрипя зубами. «Я собираюсь домой. Заправлюсь, а конечная точка — дом. Ясно? Поверните к заправке, — повторила Алиса, и в спокойном голосе я с удивлением услышал стальные угрожающие нотки. Спорить с железякой резко расхотелось. Кстати, заправка. Мечта моя чудесная. Спасение для терпеливого, но измученного организма. Правда, теперь соваться сюда было как-то стрёмно. Подъезжая, я сбавил скорость и вгляделся в автомобили. Перед глазами все мелькала картина раздутых лапищ мужика на трассе. 5 машин стояли вполне мирно. Между ними бродили встревоженные люди, которые замерли и уставились на меня. Тоже ожидают подвоха. В ближайшем авто, кажется, плакала женщина. Но хотя бы все нормальные, без жести. Я аккуратно зарулил в сторонку. Не хотелось приближаться к остальным. Мотор глушить не стал. Вытянулся в кресле и зачесал лезущую в глаза русую челку. Надо бы постричься на следующей неделе, если у парикмахерши руки догорели, их размеров не вымахают, конечно. Из телефона вдруг снова донесся голос Алисы. «Информация обновлена. Ваш текущий уровень 1. Для повышения уровня и улучшения характеристик вам необходимо получать универсальный ресурс – форсер или очки расширения доступа пси-поинты. Новое задание – добыть бензин. Награда – доступ к улучшению физических характеристик». «Какой еще...» Я замолчал на полуслове. «Если задам шайтан машине вопросы, не дай бог получу ответ, точно свихнусь». Я просто осторожно тронул машину с места, подрулил к колонке и остановился. Вдох, выдох, пошел. Я открыл дверь, сунул телефон в один задний карман, карточку в другой, на случай, если автомат не примет платеж с телефона, и выбрался из автомобиля с независимым видом. Люк бензобака, шланг, потом оплата и чтоб его туалет. «Все нормально», как говорил Алекс во времена, когда мы с бритыми головами отдавали долг родине. «Нет кирпича под рукой, держи морду кирпичом». Я старался. К другим колонкам тоже стали подъезжать машины. Кажется, все пройдет мирно и спокойно. А со странностями Алисы и прочей ерундой разберусь попозже. Бак уже успел заполниться, когда сзади раздалось рычание и женский визг. Я резко повернулся и обмер. До этого я видел мутации мельком и мог уговорить себя, что просто почудилось. Но сейчас, скаля зубы и прижимая уши к голове, на вышедшую из машины женщину надвигалась собака. Обычная дворняга в прошлом. Теперь же у собаки были неестественно длинные подвижные лапы и здоровенные клыки, живо напомнившие о ледниковом периоде. «Информация обновлена!» Голос Алисы раздался так внезапно, что я вздрогнул. «Задание выполнено. Доступ к улучшению физических характеристик разблокирован. Совет. Форсер можно получить путем уничтожения мобов. Концентрация форсера в мутировавших организмах выше». И тут собака прыгнула. Женщина сжалась и закрыла голову руками. Одновременно наперерез псине кинулся мужик со скейтбордом в руках. Бам! Собака отлетела назад, сразу вскочила, но мужик со скейтом оказался быстрее. Удар, еще удар. Лицо мужика перекосило в животном оскале. Скулеж и хруст смешались в один жуткий звук. Женщина, всхлипывая, сползла по дверце автомобиля. Бывшая собака, наконец, затихла. Над заправкой повисло потрясенное молчание. Мужик выпрямился, дрожащей рукой вытер лоб и уставился на перемазанный кровью треснувший скейтборд. «Выкусила, сука!» — громко и хрипло спросил он у мертвой собаки. «Где этот твой форсер, а?» Не знаю, как остальные, но я очень отчетливо увидел то, что случилось дальше. Словно откликнувшись на слова мужика, что-то маленькое и темное, напоминающее слизь, отделилось от тела собаки и плюхнулось на загорелую, покрытую татухами руку, сжимающую скейт. Мужик дернулся, попытался стереть пятно, однако оно впиталось под кожу. Пазл медленно, но верно начал собираться. Задание — убийство мобов, получение опыта, прокачка. Значит, мне не почудилась аналогия? Что ж, если бы из собаки выкатилась пара золотых монет, я бы не удивился. «Давайте разъедемся, пока никто из кустов не полез», — напряженным тоном предложил один из водителей. «Что-то мне прокачиваться не...» Его слова потонули в новом крике. «Да что на этот раз?» Из магазинчика при заправке, который до этого казался пустым, выскочил худой парень в рабочей форме. Следом за ним вылетел человек в такой же форме, только на нем ткань натянулась до предела и с треском рвалась. Мышцы этого второго раздувало прямо на глазах, будто он нажрался анаболиков. Эта перекачанная махина неслась прямо к нам, следом за несчастным бывшим коллегой. Заверещали и среди машин. Я краем глаза заметил, как две фигуры в разных местах стали изменяться, все меньше напоминая людей. А потом обе бросились в стороны, одна в мою. Я кинулся в машину с прытью, какой от себя никак не ожидал. Хлопнула дверца, взревел двигатель, автомобиль рванул с места. Позади что-то нехорошо клацнуло. Шланг! Твою за ногу! Я ж не успел вынуть заправочный пистолет и закрыть бензобак! Мысль тут же стерлась. На капот с грохотом прыгнуло существо. Кузнечик-переросток с человеческой головой. Он со всей дури долбанул по лобовому. Стекло взорвалось трещинами. Руки сами дернули машину в сторону, завизжали покрышки. «Слезь, тварь!» Заорал я, пытаясь то ли выровнять авто, то ли вильнуть посильнее, сбросив мутанта, моба, на землю. Моб подпрыгнул, но не слетел, а с размаху приземлился обратно на капот. Машину тряхнуло. Раздался треск. Тут же удар сзади. Меня швырнуло грудью на руль. Дыхание перехватило. Живот прострелило болью. Хватая воздух ртом и хрипя, я согнулся пополам. И вдруг дверцу буквально оторвало. Человек-кузнечик, тараща налитые кровью глаза, потянул ко мне сведенные судорогой руки. Я заорал что-то невнятно и ломанулся к дверце с другой стороны. За ногу схватили, я, не глядя, пнул и полез дальше. Распахнул дверь, бросил тело вперед, вывалился на асфальт. Ладони обожгло, разодрал. «Быстрее, нужно встать!» Не вышло. Передо мной замаячило лицо с налитыми краснотой глазами. Если так выглядит зомби-апокалипсис, то фильмы врут. Невозможно сражаться с этим, сохраняя мужественное выражение на морде. Кузнечик рванулся ко мне, но неловко упал на кресло. Зацепился за что-то вывернутыми ногами. Его голова уже торчала из машины, руки тянулись ко мне. Мозгу щелкнуло. Я чудом вскочил, схватился за дверцу и с силой захлопнул. Хруст! Моб захрипел, задергался. А я потянул дверь на себя и хлопнул снова. Может, раз, может, больше. В голове помутилось. Я не был уверен, что это мои побелевшие пальцы сжимают ручку автомобильной дверцы. какой-то момент окровавленная голова моба безвольно свесилась с края сиденья. Конечности перестали подергиваться и замерли. Я тоже замер. Заставил себя отпустить ручку. Попятился. Точно во сне проследил за тем, как темное склизкое вещество, отделившись от трупа, прилипло к моему запястью. Слабое ощущение влаги и прохлады впиталось в кожу. И ничего. Совсем. Внезапно голос Алисы, казалось, прямо в голове произнес. «Поздравляю! Вы получили 3 единицы форсера. Его можно использовать для улучшения физических характеристик». «Да пошла ты!» — с трудом проговорил я, озираясь. 2 других моба пропали. Вернее, одного я заметил. Его, распростертого на асфальте, методично добивал лопатой уже знакомый мне мужик. Рядом валялся разбитый вдребезги скейт. На лице мужика читалась жуткая тупая сосредоточенность. Наверное, так выглядели пещерные охотники, забивая добычу камнями. Я оглянулся на свой несчастный Паджеро. Лобовое в кашу, капот смят, будто на него лошадь прыгнула. Но в целом еще заведется, наверное. Только на передних сиденьях растянулся мертвый моб. Кровь и слизь стекали по обивке, капали с порога. Что ж, иногда менять автомобили полезно, да? Как я позаимствую чужой? Как-то придется. Двигаясь механически, неуклюже из-за сведенного судорога живота, я забрал с заднего сиденья кожаную сумку и поплелся к заправке. Туалет. Я должен до него добраться. А дальше поискать бесхозную машину. Уф, а грудина-то как болит, ужас просто. «Информация обновлена», — подала голос Алиса. «Совет». Форсер можно получить, уничтожая не только мобов, но и других участников. Количество форсера, полученного от участника, обычно значительно больше, чем от мобов. Особенно, если участник уже накопил форсер, повысил уровень или улучшил характеристики. Услышанное дошло до меня не сразу. Я ощутил на затылке чужой тяжелый взгляд и медленно обернулся. Мужик флегматично сжимал лопату, стоя над кровавым месивом из бывшего моба. И то, что мелькнуло в глазах этого человека, рослого и крепкого, как типичный работяга, нет, увиденное мне совершенно не понравилось. Захотелось тихонечко слиться с пейзажем. Я-то работник умственного труда, не качок. И вообще, где мое эргономичное кресло? «Эй, браток! Ты тоже мутанта завалил, да?» Неторопливо так, с линцой спросил мужик. «И прокачался, ага. Че, много форсы отсыпали?» Я рванул с места раньше, чем он двинулся ко мне. Бегун из меня тоже не очень. Оставалось прятаться. «Где?» Заправка сиротливо торчала среди голого поля. Брошенную машину без ключей я не заведу до того, как под ударом лопаты разобьется окно, а затем и моя голова. Перед глазами все расплылось и сжалось в точку. Стеклянная дверь, заправка. Я ввалился внутрь и нырнул за стеллажи. Заскочил в следующую дверь. За ней торчали раковина и унитаз. Туалет. Ну, отлично, блин. «Сколько же я ждал этой встречи!» Снаружи донесся вопль. Кажется, мужик нашел другое приключение на свою лопату. Я задвинул засов и замер, успокаивая дыхание. Сердце бешено колотилось, ребра ныли. Алиса в ухе пробубнила о разблокированном чем-то там, но я не расслышал. Кровь стучала в висках. Запоздало прошила мысль, что сбежать было бы разумнее. Я сам себя загнал в угол, как в отстойном ужастике. Может, про меня забудут? Ага, как же. Что теперь делать-то? Секунды тянулись одна за другой. Снаружи притихли. За мной никто не приходил. Пульс и дыхание постепенно возвращались в норму. Может, реально забудут, что я тут? Отсижусь, выйду тихонько. Жалко тех, кто остался снаружи, конечно. И все-таки своя шкура дороже. Я осмотрелся. Дверь хлипкая, но без щелей. Наверху маленькое вентиляционное окошко, выше человеческого роста. Это же обнадеживает. Я отвернулся, и тут живот обожгло судорогой. Проклятие! Ага, чуть не забыл. Пробормотал я, лихорадочно дергая молнию на джинсах. Черт, вот оно счастье! Много ли надо в самом деле, чтоб я этот кофе да перед дорогой? Хотя неизвестно теперь, где и как я его снова добуду. Новый крик раздался на улице, едва я застегнулся обратно. Тело обмякло от облегчения, но истошный крик смазал все удовольствие. На этот раз вопили ближе, прямо за стеной заправки. Жесть! Неужели тут мужик-работяга лютует? Или еще мобы подвалили? Я затаил дыхание и прислушался. Да, какая-то возня на улице. Черт, черт, черт! Ну почему у меня ни оружия, ни напарника? Стоп! Стоп! Погоди, Олег! Что сказала Алиса, когда ты тут трясся и осознавал ситуацию? Что-то про разблокированную возможность. Какую? Я прикрыл глаза, пытаясь вспомнить. Она сказала, что я могу... Связь! Вырвалась у меня неожиданно громко, и я тут же зажал рот расцарапанной ладонью. Точно! Я могу кому-нибудь позвонить. Звонок другу. Другу! Я выхватил мобильник из кармана. Фух, не разбился. Решение пришло мгновенно. Много было людей, с которыми я сотрудничал, на которых мог рассчитывать в делах. Но когда рушился мир, оставался только один вариант. «Алекс!» — крикнул я шепотом, едва гудки прервались. «Алекс, слышишь меня?» «Олег, ты?» Совсем не шепотом заорали в динамике. «Живой, слава богу! Я никому позвонить не могу! Сраный робот бормочет, и все! Ты видел, что творится?» «Да, потому и звоню! Алекс, ори потише! Я чуть не сдох! Серьезно, млядь, тут мочилово!» «Понимаю, у тебя своих заморочек наверняка! Где ты?» Отрывисто, деловито перебил Алекс, и у меня будто гора с плеч упала. «Заправка на 28-й!» — выдохнул я. «Ближайшая, а от съезда с кольцевой. Горы трупов. Мой Паджеро у выезда, не пропустишь». «Ты сныкался?» «Да, в магазине, в туалете». «Ты, главное, не ссы, Легос!» — привычно хохотнул Алекс. Я услышал в трубке приглушенный голос вездесущей Алисы, выстраивающей маршрут. Интересно, она-то как прокачалась? Неведомая слизь впиталась в сервера, что ли? Нет, она же не искусственный интеллект, просто голосовой помощник. Ею что-то управляет. Безумные айтишники или суперкрутой ИИ, как в книгах про космос и будущее? «Удача на твоей стороне!» «Я не так далеко от этого места. Охреневший навигатор говорит, что минут 15 ехать», — сообщил Алекс. «Держись!» Звонок оборвался. День был абсолютным кошмаром. Алекс решил, что с него хватит, когда последняя клиентка довела его до белого коленя. Девчушка из ночного стрип-клуба всю дорогу доказывала ему, что он быдло и отстой. А она — человек нового мира, и под каждым клиентом этот мир становится демократичнее и свободнее. Алекс не вступал в спор, зная, что девушку все равно не ударит, а нервы пострадают только сильнее. Но им все равно досталось. До дома оставалось всего ничего, когда мир резко сузился до светлой точки в конце тоннеля. Алекс едва успел выкрутить руль и ударить по тормозам прямо под знаком «Стоянка для инвалидов». Ох, не к добру. В следующий миг пропал слух, а боль прокатилась волной от ног к голове. Алекс успел только выругаться и отключился. Хрен его знает насколько. Но когда он открыл глаза, ощупал себя и придирчиво осмотрел в зеркало заднего вида, убедился, что вроде жив и совсем не инвалид. «Походу, доконала меня эта мелкая работница древнейшей профессии», — подумал Алекс. Он скрестил руки на руле, положил на них подбородок и уставился через лобовое стекло на цветущий куст сирени, развесивший ветки над краем парковки. Потом приоткрыл окно и сделал глубокий вдох. «Надо немного прийти в себя». Реально суматошный день. Запах школьной весны напомнил о детстве. Около каждой школы высаживают сирень. Много других деревьев и кустарников, но сирень обязательно. Так что Алекс дышал, отдыхая душой и телом, побольше вспоминая относительно беззаботные школьные деньки и поменьше дурацких стриптизерш. Запах вдруг изменился. Алекс нахмурился. Так пахли духи этой стервы, которую он вез. Мелькнул среди веток сирени женский силуэт, призывно блеснули розовые губки. «Что за хрень?» — пробормотал Алекс и с силой потер глаза. «Ну вот, доработался. Как говорила домом учительница из мультфильма, я сошла с ума. Какая досада!» Алекс закрыл глаза, открыл, но видение не исчезало, а лишь дразнилось все новыми проблесками полуобнаженного тела меж ветвей. «Что этой дурочке делать в кустах, скажите на милость?» «Да он будто не в окно смотрит, а сидит вместе с Олегом за компом, и тот показывает геймплей нового Resident Evil». В отдалении раздался глухой вопль. Алекс вздрогнул и заозирался. Но тут на парковку с лаем выскочил мелкий пес на смешных тонких лапах. Мираж в сирене пропал. Вместо духов отчетливо запахло псиной. А из-под нижних веток на секунду высунулась вроде бы собачья морда. Мелкий пес замер, заинтересованно уставившись на нее. А потом рванул в кусты, высунув язык и помахивая хвостом. Не иначе в надежде на случку так спешит. Пес скрылся среди ветвей, раздался хруст и короткий визг, и все стихло. Алекс судорожно вытряхнул из тайника травмат и замер. Одной рукой сжимал оружие, другой готов был дернуть рычаг и сдать назад, чтобы поскорее убраться отсюда. Вдалеке опять раздался шум. Проклятый пес никак не вылезал из кустов. Одуряюще сильно пахло сиренью. И Алекс нервничал все больше. Что же тут творится? Взгляд зацепился за телефон. Вместо открытого навигатора на экране мигала надпись «Доступ закрыт». Окончательно решив, что рехнулся, Алекс попытался связаться с поддержкой. Но ему ответила лишь голосовая помощница. «Связь с другими участниками недоступна на текущем уровне». Вот же дичь. Не на шутку сердясь и почти паникуя, Алекс набрал в МТС. Вдруг у оператора новые приколы. И снова непонятный ответ тем же мелодичным голосом. «Доступ закрыт. Требуется повышение уровня». Алекс тупо завис, смотря на экран. А потом его внимание привлек новый крик, только уже совсем рядом. Женщина с пятерочки, рассеянно озираясь, торопливо шла по тротуару, как вдруг на нее из-за машины бросился уродливый мускулистый мужик. Его руки были непропорционально длинными и покрытыми грубой древесной корой. Руки, покрытые корой. Что? Мужик ударил женщину, сбив ее с ног. И Алекс машинально дернулся, схватился за ручку, готовый бежать на помощь. Нельзя же ее так оставить. Но в следующий момент мужик вцепился жертве в горло зубами и рванул. Кровь брызнула во все стороны. У Алекса желудок свело от ужаса. Руки сами собой разжались, а потом вцепились в руль. И потрепанный Логан с шашечками взревел мотором. Промчавшись мимо монстра и замершей в луже крови женщины, Алекс вылетел на улицу и погнал вперед, лавируя между едущими и застывшими машинами. Куда? Да хрен его знает. Подальше от этой жути. Но уехать было невозможно, потому что такое творилось везде. Растения, звери, люди — все будто одновременно сходили с ума. И Алексу чертовски хотелось, чтобы рядом был кто-то, ну хоть кто-нибудь, способный объяснить, что, мать твою, здесь произошло. Ближе к окраинам дорога стала посвободнее. К счастью, жил Алекс не в центре. Одной подрагивающей рукой он принялся набирать один номер за другим. Но Алиса раз за разом отвечала, что доступа нет. А что тогда есть? Что ему теперь делать? Звонок прозвучал, как весть о спасении. Хотя, конечно, до этого было еще далеко. Увидев имя контакта, Алекс едва снова не выпустил руль. «Олег, ты?» — заорал он в трубку. «Живой, слава богу! Где ты?» Лего с быстрым шепотом рассказывал, во что вляпался. А у Алекса в самом деле стало легче на душе. Теперь все будет в порядке. Да, вокруг полный апокалипсис. Но он уже скоро найдет Легоса. Умного, нервного, такого толкового и находчивого. И вместе они точно что-нибудь придумают. От облегчения Алексу стало почти весело. «Ты, главное, не ссы, Легос!» Хохотнул он в ответ на очередную фразу друга. 15 минут. Через 15 минут этот безумный мир станет чуточку проще. Я уставился на свои руки и черный экран телефона. Дрожь унялась мгновенно, стоило поговорить с Алексом. 15 минут продержаться. Это немного, если никто не вломится, хотя... Что-то слабо верится в такую удачу. И так-то подфартило, что Алекс сегодня оказался именно в этом районе. Нужно оружие, хоть какое-то. Я встрепенулся и заозирался. В углу за бочком притулилась швабра. Хлипкий пластик. Мимо. А если снять крышку бачка? Не то, чтобы я соображал в сантехнике, но она тяжелая. На крайний случай сойдет. Что еще? Ёршик не поможет, только если ткнуть кому-нибудь в морду, чтобы удивился. Я выудил ёршик из подставки. Встряхнул и скривился. Ну, он хотя бы колючий, вдруг пригодится. В остальном не густо. Раковину не открутить и не поднять. Смеситель из металла, но я не качок, чтобы выдирать его с корнем. А больше ничего и нет. Я покрутился на месте, поймал свое отражение в зеркале. Исцарапанное лицо, слипшаяся русая челка, подранная рубашка. Ксю выгнала бы с порога, мол, с какой девки ты слез? Я стиснул кулаки и понял, что одной рукой сжимаю телефон, а другой — ёршик. Вот на девку я с ёршиком не залезал. За дверью что-то хрустнуло. Я замер. Грузные шаги приближались медленно. Изнуряюще медленно. Как можно тише я попятился, прижавшись бедром к унитазу. И аккуратно отложил ёршик. руки нужны свободными. Если что, схвачу крышку бачка и... Шаги прохрустели мимо, затихли. Что-то упало и покатилось, ударилось под дверь. Сердце подскочило к горлу и заколотилось, как бешеное. Я сглотнул. Только не шуметь. Шаги у самой двери. Скребущий звук пробрал до мурашек, будто кто-то скрежетал по полу железом или когтями. Я затаил дыхание, наклонился над бочком. Вот сейчас дверь содрогнется, зашуршала. Тихонько, потом яростно. Раздался звучный чпоньк. Лопнула упаковка чипсов. Удовлетворенное, явно нечеловеческое ворчание сменилось смачным чавканием. Потом захлюпало, зафыркало. Кого-то замучила жажда. Пластиковая бутылка шлепнулась на пол. Я облизнул пересохшие губы. В животе мгновенно поселилось сосущее чувство. Я-то планировал быть дома и уплетать горячую пиццу или роллы под настроение. Пицца. От мысли о еде желудок издал трель не хуже, чем старый ноут, на котором пытаются запустить шестую цивилизацию. Только не это. Не сейчас, когда за стенкой бродит голодный моб и жрет дармовые чипсы. Я обхватил себя руками, пытаясь заглушить звук. «Тише, чтоб тебя!» Стоя неподвижно, затаив дыхание, я скосил взгляд на наручные часы. 15 минут почти прошло. Так быстро? Отлично. Алекс на подходе. Лишь бы он справился с тем, кто бродит в разбитом магазине. Нет, Алекс точно сможет. У него есть и лопаты, и топоры, и еще черт знает что. В стену над раковиной врезалось что-то тяжелое. Да это же снаружи здания. Меня обдало пылью штукатуркой. Свет мигнул. Я шарахнулся в угол и вовремя. Вентиляционную решетку зацепили кривые черные когти. Рывок, скрежет. Утробный вой пробрал до печенок, и тело перестало слушаться. Лапа вырвала решетку и кусок стены. Белый пластик раскрошился, как пенопласт. Фоном мелькнула мысль, из какого же говна строят, а? Стена задрожала и пошла трещинами. В кривое отверстие сунулись две лапы, а между ними налитое кровью лицо того самого мужика-работяги. На лбу вздувались синие вены. При виде меня он оскалился так, что с клыков, да, с клыков закапала слюна. «Хрена себе ты прокачался!» Выдавил я и рванул на себя крышку бачка. «Хрясь!» Керамикой по лапе увернуться от когтей. «Хрясь!» Слюна залепила щеку. «Фу, мерзость! На тебе, козлина, на!» Мужик рычал и уворачивался. Кажется, разучился говорить после мегапрокачки. Туша не пролезала в отверстие. Я лупил по рукам, превращая в кровавое месиво, но когти отрастали все равно. Или сами руки? Черт! У него реально отрастали руки! Я уперся спиной в дверь. Кровавые лапы грабли с торчащими костями приближались. Я отбивался как мог. Когти просвистели перед лицом. Щеку обожгло болью. Я кинулся ничком на пол. Локоть ткнулся во что-то колючее. Ёршик, мать его! Сверху полетела слизь и кровь, и я выставил над собой крышку бачка как щит. Бесполезно. Мне конец. «Мне крышка! Белая, вонючая крышка!» Вдруг я потерял опору и выкатился в открытую дверь. Грохнуло. Крышка бачка выпала из рук и разбилась. Перед лицом мелькнули тяжелые берцы. Под ними хрустнул несчастный ёршик. Из последних сил я схватил обломок. Кровь и слизь окончательно залепили глаза. Значит, буду драться вслепую. Так просто не дамся. Я откатился и со всей дури ткнул ёршиком в нового врага. Сверху заорали. «Эй, ты дебил, что ли?» Меня вздернули с пола. Я стервенело размахивал ёршиком. «Легас! Олег, ядрить твою! Глаза разуй!» Информация обновлена, как сквозь вату с отдаления донесся голос Алисы. «Получено 6 единиц форсера». «Ты сейчас люлей получишь, падла электронная!» — рявкнули над головой. Я, наконец, узнал голос и разом обмяк, почувствовав себя в безопасности. Не упал только потому, что меня крепко держали за плечи. В голове шумело, перед глазами качались желто-белые пятна, стеллажи. Меня быстро ощупали, крепко хлопнули по плечам. «Хороший глюк!» «Дебил ты конченый, придурок! Живой, дурная башка!» «Бежим!» — прохрипел я. «Там мужик ломится!» Над ухом раздался короткий нервный смешок. «Не, он свое отломился. Встать можешь? Ну, давай, эй!» Я точно не мог. Но тут Алекс хорошенько меня встряхнул, и в голове прояснилось. Я понял, что это действительно Алекс, а не глюк или моб. Алекс в мятой кожанке с привычно раздутыми карманами, в заляпанных джинсах и подранной футболке. Протянул я, глядя на его расцарапанный живот. «А где мужик?» «Кончился твой мужик», — буркнул Алекс. Перекинул мою руку через плечо и помог подняться. «Давай, двигаем машину». Меня трясло. Болело все. Ребра, пальцы, локти, даже волосы, кажется. Я попытался опереться на Алекса, но рука соскользнула. Я в ней что-то сжимал и не хотел отпускать. Но прямо сейчас... плевать. На ходу я обернулся на выбитую дверь туалета. «Ну чего крутишься?» — вздохнул Алекс. «Сдох он! На, удостоверься!» Он развернул меня, как мешок с... как просто мешок. На раскуроченной стене туалета обвис мертвый моб, бывший работяга. Расплющенные лапы болтались у самого пола. Голова завалилась на бок, на месте глазницы зияла дыра. «Ты его?» — сипло спросил я. «Травмат», — кивнул Алекс. «Ну, модернизировал маленько. Таксистам нынче непросто, знаешь. Все, валим, Легас». Мы потащились к выходу. Пол усыпала стеклянная крошка. Окна зияли погнутыми рамами. Стеллажи покорежило ударами, но кое-где уцелели бутылки и упаковки чипсов. При взгляде на них меня замутило. Вечерний воздух охладил лицо. Пахло гарью и нагретым асфальтом. Сразу захотелось умыться или хотя бы глотнуть воды. Боль все не унималась. Левую руку свело, колени ныли. Я с трудом осмотрелся, стараясь не сильно поворачивать голову. Логан Алекса стоял в сторонке возле мусорных баков. А мой Паджеро... Возможно, это был он. В груди разбитых дымящихся машины не разобрать. «Посиди-ка минуту». Алекс сгрузил меня на переднее сиденье, открыл бардачок. «Держи. Вот перекись и салфетки». Он сунул мне бумажные носовые платки с ромашкой на обертке. Я осторожно протер лицо, кривясь от боли. Меня передергивало от омерзения. И на разводы на платке я специально не смотрел. Вместо этого разглядывал дорогу, уводящую к городу, где показались черные точки. Нехорошо. Правда, моторов пока не слышно. Может, проедут мимо? Алекс выволок из разбитой заправки туго набитый мусорный мешок. В свободной руке он тащил сразу 3 5-литровки с водой. «Это чего?» — спросил я. Вместо ответа Алекс достал из пакета бутылку воды 0,5 и протянул мне. Я принялся жадно пить. Алекс стоял надо мной и смотрел очень странно, с прищуром. Его небритый подбородок выглядел неодобрительно. «Да что опять?» Я нахмурился. «Ненавижу, когда он смотрит так, словно на бестолкового пацана». «Тебе он дорог как трофей?» — поинтересовался Алекс осторожно, будто у больного, и указал вниз. Я непонимающе перевел взгляд на свои руки и закашлялся. Вода брызнула во все стороны. «Твою мать!» — просипел я. Левая рука до сих пор сжимала злополучный сломанный ёршик, так что аж пальцы свело. Я попытался отпустить дурацкую пластмасску, но ничего не вышло. «Только спокойно», — предупредил Алекс и наклонился, чтобы аккуратно разжать мне пальцы. Ёршик, наконец, упал на землю. Алекс хмыкнул и машинально потер царапины на животе. А я сложил 2 + 2. «Сорян, я думал, это не ты!» «Ладно». «Не в глаз же!» «Возьму еще воды», — буркнул Алекс и снова исчез в магазинчике. «Не в глаз, значит?» Я слабо усмехнулся. Это он вспомнил, видать, как его первую тачку пыталась отжать гопота. Налетели кучей. Алекс один, уже шатается и в кровище. Как вдруг из подарки между домами «Стоять! Полиция!» На всю улицу. Они рванули кто куда. А это не полиция, а я. Громко орать всегда умел. Но когда я бросился оказывать Алексу неотложную помощь, мой озверевший полуслепой друг со всей дури двинул мне в глаз. Врач сказал, повезло, что не пришлось всю жизнь под пирата косить. Я запустил ноющую руку в мешок с трофеями. Попалась горсть чего-то мелкого. Зажигалка, туристические спички, брелок с логотипом сети АЗС. Случайно завалилось, видать. Я сжал зажигалку в кулаке и перевел взгляд на дымящиеся машины. Пару раз щелкнул колесиком. Звучит умиротворяюще. Точки на горизонте превратились в 2 машины. Их моторы явственно зарокотали в вечернем воздухе. Пора бы отсюда сваливать. Алекс плюхнул новую добычу в багажник. С грохотом захлопнул его так, что машина качнулась. Из груды раздолбанных автомобилей донеслось глухое ворчание. Но трындец не добил. Алекс свалился на водительское место. «Ладно, не ссать. Пристегнись». «Гляди». Я кивнул на приближающиеся автомобили. «Забей, Легас», — понял меня Алекс. «Оторвемся». Я замотал головой. «Нет, стой, у меня план». «Алекс, я знаю правила, слышь? Нам не оторваться. Заехай вон туда». Бесценное выражение на небритой физиономии. Недоверие, осознание, потом расчетливый прищур. С Алексом так всегда. Быстро оценивает ситуацию и никогда не ошибается. Он-то точно знает, когда мне стоит верить, а когда я блефую. Алекс легко тронул машину. На первой передаче подполз к выезду с заправки и встал так, чтобы оказаться напротив 2 бензоколонок. Идеально. Как мне и нужно. Шланги валялись на земле в радужных лужах. Я открыл коробок с туристическими спичками, опустил оконное стекло. «Угробишь нас — прибью», — предупредил Алекс. Автомобили свернули с трассы. Я увидел в бликующих стеклах непомерно раздутую голову первого водителя. Вторая машина была вся во вмятинах, а внутри словно никого. Но что-то толстое, как присоски на руле. Последние сомнения исчезли. «Алекс, как только сразу гони. Прям гони, понял?» «Понял». Две машины с шуршанием двинулись к нам одна за другой. Вторая, пустая на вид, будто бы загоняла первую как добычу. Колеса коснулись бензиновых луж. Корпус первого авто прошел между колонками. Две спички сразу зажглись с громким треском. «Давай!» — рявкнул я и бросил обе в ближайшую лужу бензина. Под сочный мат Алекса меня вжало в сиденье. Еще пару секунд казалось, что ничего не выйдет. А потом сзади дохнуло жаром и полыхнул взрыв. «Придурок! Дебил конченый!» — заорал Алекс, разгоняя Логан. Мотор натужно ревел. Я смеялся, захлебываясь от кашля и боли в ребрах. Хохотал и не мог остановиться. На правой руке расплывалось знакомое пятно слизи. Миг, и она впиталась без следа. «Ха! Я в игре! И я справился!» Каждая нервная клетка во мне буквально дрожала от выплеска адреналина. До сих пор такой кайф я ловил после получения нового уровня в любимых играх. Часы прокачки, трудные бои и, наконец, результат. Ощущение, что дофамин впрыскивает напрямую в мозг. И мне хотелось еще. Прямо сейчас, в реале хотелось. Что со мной вообще? «Информация обновлена», — ласково, будто похвалив, сказала Алиса. «Вы получили 9 единиц форсера и 3 пси-поинта. Поздравляю, ваш уровень повышен. Текущий уровень — 2. Доступ к улучшению псионических способностей разблокирован». Я осекся и понял, что меня колотит и знатно морозит. Голос Алисы звучал не только из телефона, заткнутого в карман джинсов. Он звучал еще и прямо в голове. «Что за хрень?» — озвучил мою мысль Алекс. Он даже перестал материться. Я пожал плечами. Не объяснять же ему про псионику. Да и черт знает, в каком месте доступ разблокирован и как этими поинтами пользоваться. Но звучит приятно. «А мы куда?» — спросил я, расчесывая локоть, куда впиталась слизь. «Ко мне в гараж», — буркнул Алекс. «С голой задницей я больше никуда не сунусь». Поудобнее развалившись в кресле, я разблокировал телефон. «Хотя бы доступ в интернет не вернули? А банковские счета? Что теперь с деньгами? А то так на натуральный обмен перейдем». Я не рискнул вызвать Алису, просто пооткрывал приложение соцсетей подряд. Моргнул, смахнул их, открыл снова. Теперь к надписям про доступ и уровень добавились аляповатые баннеры. «Ты уже в игре? Бейся или умри. Выживут сильнейшие». Пробный звонок Алексу прошел, а вот ментов вызвать не удалось. Тишина и все. Приложение онлайн-банка бесцеремонно выдало на весь экран. «Ваш уровень недостаточен для авторизации». Даже вездесущий Геншин, который я второй месяц собирался удалить, не загрузил чат. «А для чего мой уровень достаточен?» Раздраженно осведомился я у телефона и сунул его в бардачок. И едва не подпрыгнул от неожиданности. На этот раз голос Алисы точно раздался у меня в голове. «Список доступных на вашем уровне возможностей обновлен. Подключаю интерфейс». «Твою мать!» — заорал я в ответ. «Ты чего?» — дернулся Алекс. «Слышь, чего стряслось?» Я не ответил. Был слишком занят, разглядывая появившиеся перед глазами значки, буквы и цифры. «Интерфейс. Настоящий игровой интерфейс. Прямо в моей башке!» «Алекс, прикинь, у меня надписи в голове!» Сказал я и поводил перед глазами рукой. Картинка не исчезла. «Это мыслями называется, Легос. Впервые столкнулся?» «Блин, я серьезно! Алиса или та хрень, которая ею управляет, мне прям в мозгу интерфейс подрубила! Тут мои статы и это все!» Я повернулся к Алексу и увидел над ним светящуюся закорючку. «Над тобой какой-то значок болтается. Похоже на обозначение игрока». «Ну, класс! Будешь любоваться на свои игровые штуки? Почему мне ни хрена не подрубили?» «Не дорос, думаю, уровнем». «Вот же ядрёна погребень!» — выплюнул Алекс и стукнул кулаком по рулю. Подумал еще и врезал прямо по клаксону. Видимо, от этого ему полегчало. «Слушай, а радио твой уровень включить позволяет?» — спросил я, продолжая пялиться в пространство. Алекс молча ткнул кнопку на приборной панели. Из динамиков полилась бодрая мелодия. Скляр собирался уезжать в Комарова. А я точно карту звездного неба внимательно изучал интерфейс. Имя — Олег Савичев. Второй уровень — 15/40. Сила — 1. Выносливость — 1. Устойчивость — 2. Ловкость — 2. Меткость и реакция — 3. Адаптация — недоступна. Интеллект — 3. Псионика — 0. Ремесло — недоступно. Алхимия — недоступна. Доступный форсер — 12 единиц. Доступные псипоинты — 3.